Глава пятая. Дни сливались в недели, недели в месяцы. Весна прошла, наступило лето, потом осень. Прошел год. Каждый день был похож на другой, и хотя установившаяся рутина не менялась, я не возражал. Честно сказать, мне это нравилось. Мы работали и развлекались, спали и занимались любовью, заводили друзей, жили. Я рос в иерархии Сити-Холла, согласно принципу Питера, а Джейн стала старшей воспитательницей у себя в детском саду. По вечерам мы сидели дома и смотрели телевизор. Те передачи, которые мне нравились, смещались на другое время и потом отменялись. Но это мало что значило, потому что их сменяли другие, которые мне тоже нравились. Время шло. Это была хорошая жизнь. Она была скучна и однообразна, но я был ею доволен. И это было самой странной вещью в Томпсоне. Самой странной и самой пугающей. На уровне разума я видел, как это все жалко, как отчаянно бесполезны потуги на непохожесть и оригинальность, печальные усилия одеться вызывающе, эскапады, чтобы выделиться, такие же серые и скучные. Я видел веревочки, я видел человека за занавесом. Но на уровне эмоций мне здесь нравилось. Город был совершенным. Я никогда не был так счастлив, и я сюда вписался превосходно. Это был тот город, который мне нужен. Диапазон профессиональных умений здесь был сногсшибательный. У нас были не только бухгалтеры и конторщики, наиболее превалирующий род занятий, но и ученые и мусорщики, водопроводчики и дантисты, учителя и плотники. Люди, которые не могли отличиться в своей работе или кому не хватало умения рекламировать самих себя. Многие были более чем компетентными. Талантливые мужчины, разумные женщины. Просто они потерпели поражение в выбранной ими области. Поначалу я думал, что это наша работа делает нас безликими. Потом я думал, что это наши личности. Потом, не связано ли это с генетикой? Теперь я не знал, что и думать. Мы не все были чиновниками, хотя их было непропорционально много. И не у всех был ничем не примечательный характер. Здесь, в Томпсоне, я снова узнал, что граждане различаются по степени видимости. Я подумал, что здесь тоже могут быть люди, которые сливаются с фоном, что могут найтись незаметные для незаметных. И эта мысль меня испугала. Скучал ли я по старым дням? Тосковал ли по террористам ради простого человека? По приключениям, товариществу, изнасилованиям и убийствам? Не могу этого сказать. Я вспоминал это от случая к случаю, но это все казалось таким давним, будто случилось с кем-то другим. Эти дни уже казались древней историей, и когда мои мысли обращались в ту сторону, я чувствовал себя стариком, вспоминающим бурную юность. Интересно, что бы подумала Джейн, если бы знала о том, что я делал с Мэри, если бы узнала о женщине, которую я чуть не изнасиловал, если бы узнала, что я убил человека, и ни одного. Я никогда не спрашивал ее о неизвестных мне годах, о том, что она делала между тем, когда бросила меня, и тем, когда мы снова встретились. Я не хотел знать. Ровно через год и месяц после того, как мы встретились в супермаркете, мы с Джейн поженились на скромной гражданской церемонии в Сити-Холле. Присутствовал Джеймс, Дон, Джим и Мэри, Ральф и друзья Джейн по работе, и мои друзья с работы. После этого мы устроили прием в общественном центре в парке. Я пригласил из террористов только тех, что приехали в Томпсон вместе со мной. Но во время танцев и веселья я чувствовал свою вину за то, что не позвал Филиппа и других. Каким-то образом, несмотря на все случившееся, они мне все еще были ближе, чем многие из здешних людей. И вопреки нашему разрыву, я поймал себя на мысли, что мне хотелось бы, чтобы они разделили со мной эту минуту. Они были моей семьей, или наиболее близкой к этому понятию группой. Я жалел, что не послал им приглашений. Но теперь было поздно жалеть. Сделать уже ничего нельзя было. Я подавил эту мысль, налил Джейн еще шампанского, и праздник продолжался. Медовый месяц мы провели в Скоттсдейле, проживя неделю на курортах. Я вспомнил старые трюки террористов и добывал нам номера у бассейна в Ла-Пасада, Маунтин Шэдоус и Кэмелбэк-Инн. В первую ночь, нашу брачную ночь, я украл ключи от номера для молодоженов Ла-Посада. Открыл дверь в нашу комнату, поднял Джейн и перенес ее через порог. Она смеялась. И я смеялся. И старался ее не уронить, и, наконец, плюхнул ее визжащую на кровать. Ее платье задралось на голову, открыв белые трусы и ноги в подвесках. И хотя мы еще оба смеялись, я немедленно возбудился. Мы собирались не спешить, принять долгую ванну с чувственным массажем, постепенно приближаясь к акту любви. Но я хотел ее прямо сейчас. Я спросил ее, действительно ли она хочет так медленно готовиться. В ответ она усмехнулась, стянула с себя трусы, раздвинула ноги и раскрыла мне объятия. Потом, лежа рядом с ней, я провел рукой между ее ног, ощутив нашу смешавшуюся липкую влагу. «Ты не думаешь, что мы должны попробовать что-нибудь другое?» — спросил я. «Какие-нибудь новые позы?» «Зачем?» «Потому что мы всегда это делаем в позе миссионера». «И что? Тебе это нравится? Мне тоже. Это моя любимая поза. Так зачем нам заставлять себя действовать, как этого ждут другие? Зачем нам приспосабливаться к чужим понятиям о сексе?» «Мы и так им соответствуем», — ответил я. «Мы средние». «Для меня это не средние. Для меня это прекрасно». Я понял, что она права. Для меня это тоже было прекрасно. Зачем нам разнообразить свои приемы любви только потому, что так делают другие, только потому, что другие говорят, будто так полагается? И мы не стали. Мы провели неделю, плавая в курортных бассейнах, питаясь в самых дорогих ресторанах Скоттсдейла и занимаясь обычным, простым, традиционным сексом, который нам так нравился. В Томпсон мы вернулись довольные и загорелые. Мозги отдохнули, зато другие органы соднили. Но что-то изменилось. Город был тем же, люди были теми же, но как будто... будто я не был прежним. Я побывал в настоящем мире, и оказалось, что я по нему тоскую. Вместо возвращения домой после отпуска я будто вернулся в тюрьму после недельной увольнительной. Я вернулся к работе. Джейн вернулась к своей. И за несколько дней мы снова акклиматизировались и приспособились. Только это чувство удушья не ушло совсем. Я ощущал его как фон ко всему. Оно присутствовало в самые счастливые моменты, и оно создавало беспокойство. Я думал было обсудить это с Джейн, думал, что надо бы это сделать. Я никак не хотел, чтобы начались наши прежние проблемы в общении. Но она казалась такой счастливой, столь благословенно не знающей этой болезни, которая меня грызла, что мне не хотелось ее в это тянуть. Может быть, дело было только во мне? Послесвадебная депрессия или что-нибудь в этом роде? Нечестно было взваливать на Джейн мои параноидальные фантазии. Я заставил себя отодвинуть в сторону все чувства неудовлетворенности, чем я недоволен. Я получил все, что хотел. Джейн снова со мной. И мы живем в городе, в обществе, где нас не игнорируют, но замечают, где мы не угнетенное меньшинство, а члены правящего класса. Я говорил себе, что жизнь хороша, и заставил себя в это поверить.